Линкольн Чайлд. Из глубины. Пролог. Нефтедобывающая платформа Storm King где-то у берегов Гренландии. Чтобы работать на нефтяной платформе, надо быть особым человеком, решил Кевин Линденгуд. Человеком с мозгами набекрень. Линденгуд мрачно сидел перед своим пультом в центре управления бурением. Снаружи, за прочными окнами в Северном море, металась буря, мешанина черного и белого. Над поверхностью воды взлетали соленые брызги и бурлила разъяренная пена. Северное море всегда кажется разъяренным. Неважно, что нефтедобывающая платформа Storm King возвышается над волнами более чем на 1000 футов. Простор океана делает ее крохотной игрушкой, которую в любой момент может смыть волна. — Как скребок? — спросил Джон Уэри, менеджер шельфовой установки. Линденгуд глянул на свой пульт. — Сигнал четкий, -71, поднимается. — Труба! Все показатели в пределах нормы. Все, похоже, в порядке. Он снова поднял взгляд к покрытым каплями темным окнам. Платформа Storm King — самая северная на нефтяном месторождении Brent. Где-то там, в 60 с лишним милях к полюсу, земля ли то, что в этих краях считается ею, Ангамаксалик, Гренландия. Хотя в такой день, как сегодня, кажется, что кроме океана на планете больше и нет ничего. Да, чтобы работать на платформе, надо иметь мозги набекрень. Здесь, к несчастью, всегда одни мужчины, и только изредка появляются немногочисленные женщины. Менеджеры по связям с общественностью и психотерапевты. Они прилетают на вертолете и, убедившись, что у всех все в порядке, поскорее отбывают. И каждый, похоже, тащит с собой свою долю незавершенных дел или какие-нибудь причуды, или заботливо лелеемый невроз. Иначе что может заставить человека наняться на железный ящик, висящий над ледяным морем на нескольких стальных зубочистках? Работать, не зная, когда разразится чудовищный шторм, подхватит тебя и бросит в забвение? Все любят говорить, что ехать на нефтедобывающую платформу заставляет высокая зарплата. Но и на твердой земле хватает профессий, за которые платят почти так же хорошо. Нет, правда в том, что каждый приехал, чтобы бежать от чего-то, или, что еще страшнее, бежать к чему-то. На пульте вдруг раздался тихий писк. «Скребок прошел вторую!» «Ясно!» — отозвался Ури. За пультом, рядом с Линденгудом, Фред Хиггс хрустнул костяшками пальцев и взялся за джойстик на своей панели. «Ставлю скребок над буровым окном номер 3!» Линденгуд бросил на него взгляд. Хиггс, дежурный инженер-технолог, яркий пример вышесказанного. У него был MP3-плеер, iPod первого поколения, в котором хранились лишь 32 фортепианные сонаты Бетховена. Хиггс слушал их постоянно, без остановки, днем и ночью, на смене и в свободное время, снова и снова. И подпевал себе под нос, издавая тихие глухие звуки. Линденгуд, как и все остальные на платформе Storm King, уже слышал все сонаты не раз и даже запомнил каждую, в виде мурлыканья Хиггса. Линденгуд считал, что мурлыканье не принесло бы исполнителю музыкального признания. «Скребок над третьей!» — объявил Хиггс. Он поправил крохотные наушники в ушах и продолжил мурлыкать вальдштейн-сонату. «Опускай!» — скомандовал менеджер. «Есть!» Линденгуд повернулся к своему пульту. В центре управления бурением их было всего трое. Огромная установка в то утро напоминала город-призрак. Насосы молчали, рабочие бурильщики находились в жилом блоке, смотрели спутниковое телевидение в кают-компании или играли в пинбол и настольный теннис. Был последний день месяца, когда работы полностью останавливались, а электромагнитные скребки чистили трубы в скважинах. Во всех 10. Прошло 10 минут, потом 20. Хиггс стал мурлыкать в другом темпе, прибавив в сопении ритме. Похоже, вальдштейн-соната кончилась, и начался хаммер-клавир. Линдон Гуд, глядя на экран, занимался подсчетами. До океанского дна почти 9000 футов. Еще 1000 или даже больше до нефтяного месторождения. Надо прочистить 100 000 футов труб. И он, инженер по добыче, отвечает за работу скребка. Ввести, вывести, вниз, вверх, снова и снова, под бдительным взглядом начальника платформы. Жизнь удивительна. Словно в ответ на его мысли Ури спросил. «Как скребок?» 8700 футов, идет вниз. Скребок опустится до дна третьей скважины, самой глубокой из пробуренных в морском дне, остановится и пойдет вверх. Тогда и начнется медленный, нудный процесс чистки. Линдон Гуд глянул на Ури. Менеджер являл собой еще одно подтверждение новой теории Линдон Гуда. Парни, наверное, слишком много били в школе, потому что у него серьезная проблема с демонстрацией власти. Обычно менеджеры шельфовых установок — люди сдержанные, неторопливые и спокойные. Они понимают, что жизнь на платформе не богата удовольствиями и делают, что могут, чтобы облегчить ее для сотрудников. Но Ури — настоящий капитан Блай. Вечно неудовлетворен работой подчиненных, кричит на рабочих и младших инженеров, при малейшей возможности штрафует. Не хватает только офицерского стека и... Вдруг на пульте Хиггса раздался отчаянный писк. Линдон Гуд равнодушно посмотрел на него. А Хиггс склонился над панелью, считывая показания. «У нас проблема со скребком», — произнес Хиггс, вытаскивая из ушей наушники и хмурясь. «Он вырубился». «Что?» К нему подошел Ури, бросив взгляд на экран. «Разряд при высоком давлении?» «Нет, информация идет бессмысленная. Никогда такого не видел». «Обнули!» — велел менеджер. Хиггс что-то сделал у себя на пульте. «Ну вот, пожалуйста, опять вырубился!» «Опять? Уже? Черт!» Ури резко повернулся к Линденгуду. «Отключить питание электромагнита и провести тестирование программы!» Тяжело вздохнув, Линденгуд подчинился. Впереди еще 7 скважин. Если скребок уже сейчас барахлит, Ури хватит удар. И вдруг Линденгуд замер. «Этого не может быть, просто невозможно!» Не отрывая взгляда от экрана, он потянул менеджера за рукав. «Джон! Что такое?» «Посмотри на датчики!» Менеджер подошел к нему, глядя на показания датчиков. «Что за черт? Я же велел тебе выключить магнит!» «Я выключил, питание не подается!» «Что? Посмотри сам!» — ответил Линдон Гуд. Во рту у него пересохло, в животе появилось какое-то странное ощущение. Ури пристально вглядывался в монитор. «А что тогда?» И замолчал. Потом медленно выпрямился, побледнев под голубым светом дисплея. «О, Господи!» Глава первая. Через 20 месяцев. Питер Крейн решил, что она похожа на журавля. Огромного белого журавля, поднявшегося над водой на забавно тонких ногах. Но пока вертолет подлетал ближе и далекий силуэт более ясно проступал на горизонте, сходство постепенно исчезало. Ноги стали мощнее, превратившись в трубообразные опоры из стали и армированного бетона. Тело оказалось многоэтажной надстройкой, утыканной факельными вышками и турбинами, украшенной, словно фестонами, консолями и решетками. А тонкий, похожий на шею предмет, превратился в сложное подъемное устройство, торчащее на несколько сотен футов над платформой. Летчик махнул в сторону приближавшейся платформы и поднял два пальца. Крейн кивнул, показывая, что понял его. Стоял ясный день, и Крейн прищурился, чтобы блеск раскинувшегося во все стороны океана не мешал ему. После путешествия он чувствовал себя утомленным и потерянным. Сначала перелет на коммерческом рейсе из Майами в Нью-Йорк, потом частный чартерный рейс Gulfstream G-150 до Рейкьявика, а теперь еще и вертолет. Но усталость не притупила его неподдельного интереса. Компания Amalgamated Shale ожидала от него экспертного заключения. Не так уж и много. Пусть он только сообщит им, что ему удалось выяснить. Крейну показалась странной поспешность, с которой в компании потребовали, чтобы он все бросил и махнул на платформу Storm King. Более того, Крейна озадачило то, что головной офис Аймшейла в Исландии был полон техников и инженеров, а не буровиков и рабочих, как обычно. И вот что еще удивительно. Пилот вертолета оказался не из штата компании. Он носил форму военно-морского флота и был вооружен электрошокером. На подлете к посадочной площадке вертолет заложил крутой вираж вдоль края платформы, и Крейн впервые осознал, насколько велико все сооружение. Одно только основание имело должно быть этажей в 8 в высоту. Верхнюю палубу покрывал запутанный лабиринт модульных конструкций. Тут и там крохотные на фоне окружающих механизмов люди в ярко-желтой рабочей одежде проверяли оборудование, управляли насосами. Далеко-далеко внизу, вокруг колонн, ныряющих на глубину в несколько тысяч футов, кипел и бурлил океан. Вертолет, снизив скорость, заложил вираж и сел на зеленый шестиугольник посадочной площадки. Повернувшись, чтобы взять сумки, Крейн заметил, что на краю площадки его ожидает высокая стройная женщина в куртке из непромокаемой ткани. Он поблагодарил пилота, открыл пассажирскую дверь, вышел на холодный воздух и инстинктивно пригнулся под вращающимися лопастями. Он подошел к женщине, она протянула ему руку. «Доктор Крейн?» Крейн поздоровался. «Да. Сюда, пожалуйста». Женщина повернулась и повела его к вертолетной площадке вниз по короткой лестнице, а потом по длинным мосткам к закрытому люку того типа, что устанавливается на подводных лодках. Как ее зовут, она не сказала. У люка нес вахту вооруженный винтовкой человек в форме. Он кивнул, когда они подошли, открыл люк, а потом задраил его за ними. Внутри оказался просторный, ярко освещенный коридор с открытыми дверями по обеим сторонам. Не слышно было ни непрерывного свиста турбин, ни ритмичного гула бурового оборудования. Запах машинного масла ощущался весьма слабо, словно кто-то специально старался от него избавиться. Крейн с сумками через плечо шагал за женщиной и с интересом заглядывал в двери, мимо которых они проходили. Любопытство не давало ему покоя. Он увидел лаборатории, где помещались лекционные доски, компьютерные терминалы, средства связи. На верхней палубе стояла тишина, но при этом шла напряженная работа. Крейн решился задать вопрос. — А водолазы не в кессоне? — начал он. — Могу я с ними встретиться? — Сюда, пожалуйста, — опять сказала женщина. Они повернулись за угол, спустились по лестнице и вышли в другой коридор, еще длиннее и шире предыдущего. Комнаты, мимо которых они проходили, тоже были больше. Механические мастерские, складские помещения для какого-то сложного оборудования, которое Крейн и опознать не мог. Он нахмурился. Хотя платформа Storm King снаружи напоминала нефтедобывающее сооружение, ему стало ясно, что нефть она больше не качает. Что же здесь происходит? «А специалисты по сосудистым заболеваниям или пульмонологи из Исландии прилетали?» — спросил он. Женщина не ответила, и Крейн пожал плечами. Он так далеко ехал, что теперь мог подождать несколько минут, пока на его вопрос ответит. Женщина остановилась перед закрытой серой металлической дверью. «Господин Ласистер ждет вас», — сказала она. «Ласистер?» — удивился Крейн. «Имя было ему неизвестно. Человека, который говорил с ним по телефону и вкратце рассказал о ситуации на платформе, звали Саймон». Крейн глянул на дверь. На черной пластиковой табличке виднелась надпись белыми буквами. «Э. Ласистер. Внешние связи». Крейн повернулся к женщине в непромокаемой куртке, но та уже удалялась. Он поправил сумки и постучал. «Войдите!» — раздался хриплый голос из-за двери. Э. Ласистер оказался высоким худощавым человеком с коротко стриженными светлыми волосами. Когда Крейн вошел, хозяин кабинета поднялся, обошел свой стол и пожал руку гостя. Ласистер не был в военной форме, но и стрижка, и быстрые экономные движения намекали на то, что он мог принадлежать армии. Сам маленький кабинет выглядел столь же практично, как и тот, кто его занимал. На столе почти ничего не было, только конверт из оберточной бумаги да цифровой диктофон. «Можете оставить вещи здесь», — — сказал Ласистер, указывая в дальний угол. — Присаживайтесь, пожалуйста. — Спасибо. Крен взял придвинутый стул. — Мне очень хочется узнать, что же тут произошло. Женщина, которая меня встретила, не стала ничего рассказывать. — Не стану и я. Ласистер улыбнулся. Его улыбка исчезла почти сразу после того, как появилась. — Все потом. Я должен задать вам несколько вопросов. Крен стерпел и это. — Давайте, — сказал он, помолчав. Ласистер нажал кнопку диктофона. — Запись сделана 2 июня. Присутствует я, Эдвард Ласистер, и доктор Питер Крейн. Место — станция обеспечения исследовательской экспедиции. Ласистер глянул через стол на Крейна. — Доктор Крейн, вы отдаете себе отчет в том, что длительность вашей командировки сюда не может быть точно определена? — Да. — Вы также понимаете, что обязаны не разглашать того, о чем узнаете здесь, а также раскрывать свои действия, совершенные на платформе? — Да. — Готовы дать письменное подтверждение? — Да. — Доктор Крейн, вы когда-нибудь подвергались аресту? — Нет. — Вы родились в США или получили гражданство? — Я родился в городе Нью-Йорке. — Принимаете ли вы лекарства от каких-либо заболеваний? — Нет. — Употребляете алкоголь или наркотики? Отвечая, Крейн удивлялся все больше и больше. Если не считать злоупотреблением распития пива иногда по выходным, то нет. Ласистер не улыбнулся. — Доктор Крейн, страдаете ли вы клаустрофобией? — Нет. Ласистер поставил диктофон на паузу, взял конверт из оберточной бумаги, открыл его, вынул несколько листков и передал через стол. — Пожалуйста, прочтите и подпишите каждый, — сказал он, вынув из кармана ручку и положив ее рядом с листками. Крейн начал читать. Его удивление превратилось чуть ли не в изумление. Перед ним были 3 разных договора о неразглашении информации, подписка о неразглашении государственной тайны и еще один документ под названием «Соглашение об обязательном сотрудничестве». Все документы носили гриф правительства Соединенных Штатов. Все надо было подписывать, и все они сулили неприятные последствия в том случае, если любая из их статей будет нарушена. Крейн положил документы. Ему было неприятно ощущать на себе взгляд Ласистера. Это уж слишком. Наверное, надо вежливо поблагодарить хозяина кабинета, попросить извинения и вернуться к себе во Флориду. Но как, собственно, это сделать? Амшейл потратил кучу денег, чтобы доставить его сюда. Вертолет уже улетел. Сам он, если честно, пока ни в каком другом исследовательском проекте не участвует. А потом, он никогда не отказывался принять вызов, тем более такой загадочный, как этот. Крейн взял ручку и, не оставив себе времени передумать, подписал все 6 документов. — Благодарю вас, — произнес Ласистер. Он снова включил диктофон. — Настоящим подтверждаю, что доктор Крейн подписал требуемые документы. Он выключил диктофон и поднялся. — Доктор, если вы пройдете со мной, то получите ответы на все свои вопросы. Он первым вышел из кабинета и повел Крейна по коридору через лабиринт административной зоны в лифт и, наконец, в хорошо освещенную библиотеку, забитую книгами, журналами и компьютерами. Ласистер указал на стол в дальнем конце комнаты. Там стоял только компьютерный монитор. — Я приду за вами, — сказал он, повернулся кругом и вышел. Крейн сел, глядя, как закрывается за Ласистером дверь. В библиотеке больше никого не было, и он начал размышлять о том, что должно сейчас произойти. Вдруг экран монитора перед ним замигал. На нем появилось изображение седовласого, загорелого человека лет 70. «Наверное, какой-то информационный ролик», — подумал Крейн. Но когда человек улыбнулся непосредственно ему, он понял, что смотрит не на компьютерный монитор, а на телеэкран местной сети. На пластиковом ободке над дисплеем была прикреплена крошечная видеокамера. — Здравствуйте, доктор Крейн! — сказал человек. Он улыбнулся, и его приветливое лицо избороздили морщинки. — Меня зовут Говард Ашер. — Рад познакомиться, — ответил экрану Крейн. — Я начальник научного отдела в Национальной службе океанографических исследований. Вы о ней знаете? Это филиал Национального управления по исследованию атмосферы и океана? — Совершенно верно. — Я в недоумении, доктор Ашер. Вы ведь доктор? Да, зовите меня просто Говард. Хорошо, Говард. Какое отношение имеет платформа к океанографической службе? И где господин Саймон, который говорил со мной по телефону? Это ведь он меня пригласил. Он сказал, что встретит меня здесь. Видите ли, доктор Крейн, никакого Саймона нет. Но есть я. И я буду рад рассказать вам, что смогу. Крейн нахмурился. Мне сообщили, что среди водолазов, работающих на подводном оборудовании платформы, наблюдались случаи неких недомоганий. Это тоже неправда? Только частично. Вам рассказали немало неправды, за что я приношу свои извинения. Но это было необходимо. Понимаете, секретность для этого проекта важна как никогда раньше. Потому что, Питер, можно я вас буду так называть? Здесь мы имеем научное и историческое открытие века. «Открытие века?» — переспросил Крейн все еще с легким недоверием в голосе. «Мне понятны ваши сомнения, но я тут вас не обманываю. Ничуть. Однако говорить «открытие века» может быть не совсем точно». «Почему же?» — начал Крейн. «Мне следовало сказать величайшее открытие всех времен».